Велика несправедливость судьбы, коли она не может избавить вас от забывшей стыд супруги. — Ну да, — воскликнул сварливый. — Ах, если бы только Маргарита сдохла! Внезапно он остановился посреди амбара и поднял взор на своего дядю. С минуту оба стояли неподвижно, пристально глядя в глаза друг другу. Зима нынче выдалась суровая, а пребывание в тюрьме не особенно благоприятствует здоровью женщины, — продолжал Карл Валуа. Давно уже Мариньи ничего не сообщал нам о состоянии Маргариты. Просто удивительно, как это она еще переносит такой режим. Быть может, Мариньи скрывает от вас ее болезнь, не хочет говорить, что конец ее близок. Вновь воцарилось молчание. Слова дяди пробудили самые заветные желания Людовика. Однако никогда сам он не осмелился бы первым выразить их вслух. Но теперь перед ним стоял сообщник, который брал на себя все, освобождая Людовика даже от необходимости говорить, желать. «Вы заверили меня, племянник, что отдадите мне Мариньи в тот самый день, когда у нас будет папа», — сказал Валуа. «Равно как и в тот день, когда я вдовею». Валуа провел рукой, унизанной перстнями, по своим пухлым щекам и произнес вполголоса: «Придется отдать его раньше, ведь он командует всеми крепостями и помешает нам проникнуть в шато Гайяр». «Ну что ж, будь по-вашему», — согласился Людовик X. «Отнимаю от Мариньи руку мою. Можете сказать канцлеру де Морне, чтобы он представлял мне на подпись все приказы, каковые вы сочтете нужными». В тот же вечер, когда Ангеран де Мариньи, отужинав, сидел один в своих покоях, готовя памятную записку, обращенную к королю, и заключавшую в себе просьбу разрешить ему защитить свою честь оружием, другими словами, дать ему право вызвать на единоборство любого, кто осмелится обвинить его в измене или клятвопреступлении, перед ним вдруг предстал Юг де Бувиль. Бывшего камергера Филиппа Красивого раздирали самые противоречивые чувства. По-видимому, ему нелегко было прийти сюда. «Ангеран, — начал он, — не спи этой ночью дома. За тобой придут и тебя арестуют. Я знаю это из самых верных источников». Юг де Бувиль снова стал обращаться к Мариньи на «ты», как в те давние времена, когда прославленный коадьютор начинал у него свою карьеру в качестве конюшева. — «Не посмеют», — отозвался Мариньи. — «Да и кто за мной придет, скажи на милость? Ален де Парель? Ни за что на свете Ален не согласится выполнить подобный приказ. Скорее уж он выставит вокруг дома лучников для моей защиты, чем тронет хоть один волос на моей голове». «Напрасно ты не веришь мне, Ангеран. Напрасно ты действовал так в последние месяцы. Когда люди занимают такое положение, как мы с тобой, действовать против короля, каков бы этот король ни был, значит действовать против себя самого. И я тоже действую сейчас против короля из дружбы к тебе, и потому хочу тебя спасти». Толстяк Бувиль чувствовал себя по-настоящему несчастным. Он был даже трогателен в добром своем порыве. Верный слуга государя, преданный друг, неподкупный сановник — вот каков был Юг де Бувиль. Но почему же так мало значил голос этого человека, воодушевленного столь добрыми чувствами, неукоснительно следовавшего законам Бога и королевства? «То, о чем я пришел известить тебя, Ангеран, — продолжал Бувиль, — стало мне известно через его высочество Филиппа Пуатье, ибо отныне он единственная твоя поддержка. Его высочество Пуатье желает удалить тебя с глаз разгневанных баронов.